Уже битый час лежу на кровати и пялюсь в потолок. Я полностью опустошена. Нет желания даже дышать. Тошно от подлости брата. Тошно от того, что она говорила блондину в туалете. Тошно вообще от всей ситуации в целом. Поддалась стереотипам и домыслам, обвинив в омерзительном поступке человека, который не совершал этого. Но ведь я видела эту чертову толстовку. А информация о том, что он только вышел из тюрьмы, еще больше подтвердила те факты, что предоставил мне отец. Только вот оказывается, на такое способны не только преступники. Звук входящего звонка отвлекает меня, и даже не посмотрев на экран, отвечаю безжизненным голосом. «Да?» Я уже приготовилась выслушивать очередную порцию нотации от отца, куда приводит легкомысленное отношение к учебе, но не услышала ничего. На другом конце трубки тишина, лишь шум тяжелого дыхания. Я отвожу телефон от уха и всматриваюсь в дисплей. Номер неизвестен. «Алло, вас не слышно?» Тишина сменяется гудками, связь обрывается. Не придав этому звонку значения, отбрасываю телефон в сторону и снова устремляю взгляд в потолок. Утопая в невеселых размышлениях, я пытаюсь заснуть. Но сигнал входящего сообщения вновь вырывает меня из транса. «Да чтоб тебе!» «Неизвестный номер». «Я не делал этого, и мне жаль за сказанные мной слова. Я не знал». В душе разливается неприятное чувство. Вины. Вроде не должна ощущать себя виноватой, тем более перед ним. Ведь он тоже оскорбил память о моей маме, и неважно, что он не знал. Только вот, перечитывая сообщение еще и еще, пытаясь представить, с какой интонацией он это произносит, пытаясь простить его, но даже искреннее сообщение, ну, по крайней мере, я надеюсь, что оно от чистого сердца не может нейтрализовать ту боль, что причинили его слова. Хотя, думаю, это большой поступок для такого подлеца, как он. Стоит с ним поговорить. Узнаю у папы его адрес, отправляясь к нему. Но что я скажу? Показать истинную причину визита я не готова. Однако у меня есть предлог, чтобы заглянуть к нему в гости. Настало время вернуть то самое пальто, с которого все началось. Оно выручает меня уже второй раз, или наоборот, является причиной всех последних бед.